Когда я закрыл за собой скрипучую чугунную калитку, он учтиво помахал мне рукой и пошел обратно к дому, оставляя за собой след из золотых цветков крестовника. Дома меня сразу спросили, как мне понравился новый учитель. Не вдаваясь в подробности, я сказал, что человек он хороший и что я надеюсь с ним подружиться. На расспросы о том, чем мы занимались сегодня утром, я ответил не без гордости, что сегодняшние занятия были посвящены орнитологии и ботанике. Все как будто остались довольны. Очень скоро я понял, что у Королевского не побездельничаешь и что он твердо решил дать мне образование, как бы я сам к этому ни относился. Уроки были для меня утомительны, потому что Королевский пользовался такими методами преподавания, какие были в ходу, наверное, в середине XVIII века. Историю он давал огромными, трудными для усвоения кусками, даты надо было выучивать наизусть. Мы сидели и монотонно повторяли их до бесконечности, пока они не становились каким-то заклинанием, которое мы произносили автоматически, думая совсем о другом. В географии, как я не досадовал, мы ограничились лишь британскими островами. Приходилось чертить бесчисленные карты и наносить на них все графства с их главными городами, а потом эти графства и города надо было выучивать наизусть вместе с названиями крупных рек, основными предметами производства, числом жителей и множеством других скучных и совершенно ненужных сведений. «Сомерсет», — произносил Королевский с видом судьи, — «я сдвигал брови, отчаянно пытаясь вспомнить хоть что-нибудь об этом графстве. Королевский следил за моими умственными усилиями, и от беспокойства глаза его раскрывались все шире. «Ну ладно», — говорил он наконец, когда становилось очевидным, что мои познания о Сомерсете равны нулю. «Ладно, давай оставим Сомерсет и поговорим об Уорикшире». «Ну вот. Какой там главный город?» «Уорик». «Совершенно верно». «А что же производят в Уорике?» «По мне, пусть бы они там вовсе ничего не производили, в этом Уорике. Но я рискнул и сказал наугад. Уголь». Я уже заметил, что если называть все продукты подряд, неважно, о каком графстве или городе идет речь, то рано или поздно отыскивается правильный ответ. Страдания Королевского из-за моих промахов были неподдельны. В тот день, когда я сообщил ему, что в Эссексе производят нержавеющую сталь, в его глазах стояли слезы. Но эти долгие периоды огорчения с лихвой возмещались необыкновенной радостью и восторгом, когда мой ответ по какой-нибудь странной случайности оказывался правильным. Раз в неделю мы мучились над французским языком. Королевский говорил по-французски «отлично», и слушать, как я коверкал язык, было для него почти невыносимо. Довольно скоро он обнаружил, что заниматься со мной по обычным учебникам совершенно бесполезно, поэтому отложил их в сторону и взял трехтомник о птицах. Но все равно это был для нас тяжкий труд. По временам, когда мы в 20-й раз читали описание оперения Малиновки, на лице Королевского появлялось выражение мрачной решимости. Он захлопывал книгу, выбегал в прихожую и через минуту появлялся в изящной панаме. И, я думаю, небольшая прогулка освежит нас немного. «Проветрим наши мозги», — объявлял он, с неприязнью взглянув на «Le petit oiseau de la Europe» — «Мелкие птицы Европы». «Я думаю пройтись по городу и вернуться обратно на эспланаде. Как ты на это смотришь?» «Отлично. Ну, не будем зря терять времени и воспользуемся прогулкой для разговорной практики французского языка. Итак, ни одного слова по-английски, будем говорить только по-французски. Таким образом мы его и выучим». И вот почти в полном молчании мы ходили по городу. Прелесть этих прогулок заключалась в том, что куда бы мы сначала ни пошли, мы неизменно так или иначе оказывались на птичьем рынке. С нами происходило почти то же самое, что с Алисой в саду Зазеркалье. Как бы решительно мы ни шагали в противоположном направлении, все равно в два счета попадали на маленькую площадь, где на прилавках громоздились клетки из ивовых прутьев, и воздух звенел от пения птиц. В французский язык сразу забыл.